Глава 22. Сон с Дани не отпускает меня до самого метрополя. Я ерзаю на заднем сиденье, время от времени привлекая внимание Бори своими протяжными вздохами. Сильнее, чем себя саму. «Почему любила?» — всплывает резонный вопрос. «Люблю. Нельзя разлюбить по взмаху волшебной палочки, так же, как нельзя перекрыть кислород, если его полно вокруг. И я люблю, я дышу. Не так глубоко и спокойно, но все равно пытаюсь сладить с собой. Даня мой первый мужчина. Я бросилась в его омут вниз головой, забыв обо всем, чему меня учила мама. Но и мама же говорила, если любовь приходит, ее не выведешь ни одной химией, потому что она сама химия. Помню, с улыбкой сказала мне, что любовь к папе изменила структуру ее ДНК. Наверное, Даня тоже настолько сильно укоренился в моей крови. Я жила его жизнью, следуя за ним по пятам. А потом Снежана, королева сексуальных утех на коленях. «Кажется, вас кто-то ожидает». Борис кивает на вход отеля, возле которого стоит Кирилл. «Мы же договорились встретиться в Лари. Что он здесь делает сейчас?» «Да, вижу, Борь. Останови, пожалуйста, чуть подальше. Мне что-то нехорошо, хочу пройтись». «Хорошо, Варвара Ильинична». Авто катится по дороге без посторонних шумов. Я повторяю незамысловатые движения, щелкая ноготь на одном из пальцев. Монотонность меня успокаивает. Когда двигатель заглушается, я открываю дверь, выставляю ногу на улицу. Накатывает такая непередаваемая тошнота, что надуваю щеки и секунду не двигаюсь. «Варь, тебе нехорошо?» Боря оборачивается, глядя на меня меж сидений. «Просто погода давит. У меня так бывает». «Береги себя. Если что, звони мне, я тебя заберу». «Да, Борь, спасибо». Выхожу, придерживаясь за дверь, и Кирилл активизируется. Широкими шагами спешит от метрополя в моем направлении. «Привет». Щетина совсем не трехдневная. Сухие губы, черные круги под глазами. Кирилл не спит уже давно, и ему, видимо, плевать. Может, еще и алкоголь в себя вливает литрами. «Привет!» Наклоняется поцеловать меня в щеку, да ядреный перегар гасит мои рецепторы. «Прости, что нагрянул, как гром среди ясного неба, но у меня куча встреч сегодня, просто ума не приложу, когда покончу с ними». «Ничего, хочешь кофе?» «Я так плохо выгляжу, да?» Я мну губы, провожу по ремешку сумки, висящей на плече тяжелым грузом. «Нет, ты прекрасно выглядишь». «Лгунья!» Кир усмехается, во внешних уголках глаз красуются мелкие морщины. «Так что насчет кофе? Пойдем в ресторан Метрополя?» «Нет, там Даня. Я не хочу его видеть. Вчерашняя наша встреча плохо закончилась». Опешиваю от двух заявлений сразу. Никак не могу подобрать нужные слова для более адекватной реакции. «Поэтому...» Лазарев-младший сам начинает. «Мы пойдем в кафе, которое находится в двух домах отсюда, и выпьем кофе без приправы в виде гнилого братца». «Хорошо, пошли». На противоположной стороне дороги замечаю Бориса. Он не уехал. Сидит в машине, листает книгу в мягкой обложке. «Варь». Мужская рука касается моей чересчур выпрямленной спины. «Да, прости. До пешеходного перехода мы с Киром идем нога в ногу. Так странно. Мы оба переживаем боль разбитых мечт и отношений. Оба балансируем на грани пропасти под названием «фальшивая любовь». Мой брак совсем скоро превратится в пепел. Его брак исчез в небытие. Что дальше? Каких еще сюрпризов нам ждать? «Ты молчаливая. Что-то не так с пожарной проверкой?» «Откуда ты знаешь?» Торможу около входа в кафе «Ирис», на губах застывает буква «О». «Я неплохо поболтал с Инной». «Ты же не заглядывал в отель, сам сказал». «Слушай». Кир продолжает быть навигатором и ведет меня к единственному свободному столику. «Ты не думала сменить профессию? Девушка — частный детектив, я о таких не слышал еще». «Перестань». Выдаю подобие улыбки, изучая глазами поверхность стола. Миленькая вазочка с пучком лаванды, салфетница и меню на пластиковой подставке. Мне бы с этим бизнесом разобраться. «Ты отлично справляешься, а я даже не мог почувствовать лжи со стороны Снежаны. Какой же я адвокат-то? Хреновый, Варь!» Посетители Ирисы перешептываются, кто-то давится горячим кофе и сахарными пончиками, кашляя в кулак. «Я думала, ты со мной больше никогда не заговоришь. Тогда на ужине...» «Я многое переосмыслил. Набросился на тебя необоснованно и так же поступил бы на твоем месте. Если бы я узнал, что Дани изменяет тебе, я бы не смог признаться, честно». Ирония в том, что я бы не хотела об этом знать. Если бы я не приехала в тот день в отель чуть раньше, я бы и дальше жила в неведении. И поверь мне, это гораздо лучше того, что со мной происходит сейчас. «Если бы докобы, на бороде бросли грибы, я тебя понимаю». Официантка приходит к нам поинтересоваться заказом и долго смотрит на Кира. Он и вправду устрашающе выглядит. Только сейчас заметила его торчащие антеннами волосы и лопнувшие капилляры белков глаз. Нам, пожалуй, два черных кофе и все. Складываю руки в замок на коленях и чуть отклоняюсь назад. «Да, конечно. Может, хотите попробовать наш лимонный тарт?» «Нет», — в голос отвечаем с Киром, и официантка почесывает ручкой за ухом. «Ну, хорошо». «Похоже, мы самая заметная парочка в этом заведении», — бормочет Кир, поглядывая на всех вокруг, не поворачиваясь. «Да, похоже». Спустя 5 минут горячий, безумно горячий кофе выпускает пар между нами, будто мы стоим у края кратера вулкана. Я долго не берусь за чашку, продолжая сидеть в скукоженной позе. Кир же напротив пьет и морщится, желая залить лед внутри. Еще 5 минутами позже рассказывает мне о Снежане, о ее истерике после моего побега, показывает царапины на шее и цитирует ее ядовитые слова. «Вы с братом стоите друг друга! 2 долбаных идиота! Горите в аду, мерзавцы, и забудьте обо мне! Мне эта свадьба никуда не уперлась!» Последнее особенно ранит. Наш с Даней брак уперся только мне. А ведь было иначе. Было же. Но все портится одним махом. С его легкой руки, которая давит на затылок Снежаны, когда она доставляет ему удовольствие. И сколько таких удовольствий случается до? 5? 10? Сердце выпускает шипы, и я кладу руку на грудь. Легкие слипаются от кислородного голодания. «Эй, Варь, ты слышала, что я сказал?» «Нет, прости». «Глянь туда». Кирилл намекает на плоский телевизор над барной стойкой. «Бизнесмен, хренов!» Весь экран занимает персона Дани. Корреспондент за кадром говорит, что в нашем городе открываются современные, обустроенные по последнему слову техники, хостелы. Я вдруг вспоминаю, а зачем он явился сегодня в Метрополь и завис в ресторане? Ответ приходит от девушки с телеканала Арс ТВ. «Завтраки для постояльцев хостелов будет готовить один из известнейших во всем мире поваров, получивший личную звезду Мишлен».